Города Северной и Южной Америки. Мехико, 1325 год. Столица Мексики. По числу жителей город Мехико вместе с агломерацией занимает третье место в мире после таких столиц, как Токио и Сеул. В нем проживает около 20 миллионов жителей. Свое название Мехико получило от местных индейцев, ацтеков. Считается, что в честь предводителя одного из племен их называли мешиками. Появившиеся первыми в этих местах испанские конкистадоры записали его по-своему, изменив букву «Ш», которой нет в латинском алфавите, на привычную их слуху «Ха». Основателями города были индейцы-ацтеки, которые в 1325 году на западном берегу озера Тескоко построили для своего вождя Монтесумы новую столицу. Ее назвали Теночтитлан, что в переводе с местного языка означало «дом кактусовой скалы». Есть и другие переводы названия этого города. Древние ацтеки были охотниками-кочевниками, но, основав столицу, многие остались в ней. Используя ил и водоросли, они расширили плодородные угодья и выращивали на них в основном бобовые и разные овощи. Они строили жилые одноэтажные дома, возводили высокие ритуальные храмы в виде пирамид, прокладывали каналы, которыми соединили близлежащие озера. Воды в городе образовалось так много, что по некоторым улицам-каналам приходилось передвигаться на лодках. Город быстро рос и пополнялся индейцами. К 1425 году его население составляло примерно 100 тысяч. Предполагается, что к 1500 году он стал самым большим городом на Земле, около 500 тысяч жителей. Одним из первых европейцев, вошедшим в столицу ацтеков 8 ноября 1519 года, был испанский конкистадор Эрнан Кортес, он же завоеватель всей Мексики. С ним находился отряд вооруженных пехотинцев, рыцарей, матросов, около 700 человек. Испанцы были поражены удивительными строениями, продуманной инфраструктурой города, который находился на большой высоте. Они назвали Теночтитлан Венецией ацтеков. Им пришелся по душе и теплый климат, но поразили и испугали увиденные ими человеческие жертвоприношения, когда живому человеку каменным ножом вырезали сердце. Мирные отношения индейцев с испанцами, искавшими золото для своего короля, не сложились. Они не доверяли друг другу. Вскоре начались боевые действия. Испанцы были сильнее, и 13 мая 1521 года Кортес торжественно заявил о том, что город переходит во владение испанского короля. Это означало установление в нем испанского господства и гибель мощного ацтекского государства, просуществовавшего более 200 лет. В результате военных действий город был почти полностью разграблен и уничтожен. С помощью индейцев других племен, превращенных по сути в рабов, испанцы начали отстраивать город, который переименовали в Мехико. Он получил статус столицы колонии Новая Испания, которая просуществовала с 1535 до 1821 года, когда Мексика начала бороться за свою независимость. В результате этой борьбы Испания потеряла все завоеванные североамериканские земли, и Мехико был провозглашен столицей нового государства – Мексиканских Соединенных Штатов. Но в 1847 году войска Соединенных Штатов Америки, которые во время Американо-Мексиканской войны 1846-1848 хотели расширить свои территории, захватили Мехико. Оккупация продолжалась всего год, но после освобождения наладить мирную жизнь в городе не удалось. С 1863 по 1867 год он находился под оккупацией французского войска. Тогда же началась гражданская война за независимость Мексики, которая закончилась победой мексиканского правительства. Мирная жизнь продолжалась до 1910 года, когда, устав от диктатуры и деспотии генерала и президента Порфирио Диаса, массы вышли на улицы, и произошла мексиканская революция. Только в 1917 году была свергнута 30-летняя диктатура Диаса. В 1929 году в Мехико разместилось правительство страны, которое занялось национализацией предприятий, принадлежавших промышленным фирмам США, Великобритании и Франции. Город медленно налаживал мирную жизнь. В дальнейшем начался обратный процесс – приватизация, создание совместных предприятий, частных хозяйств. Тем не менее, в 1968 году Мехико избрали столицей 19-х летних Олимпийских игр. Сегодня Мехико осуществляет самые тесные экономические связи с США и Канадой. В 1956 году в самом центре Мехико был построен первый небоскреб Торре Латино Американо общей высотой 182 метра. В его основании были уложены 361 свая, уходящие на глубину 33 метра. Эта конструкция позволила небоскребу выстоять во время сильнейших землетрясений в Мехико с 1957 по 1985 год. В 2003 году в городе построили самый высокий небоскреб в Латинской Америке – башня Майор, в которой в основном располагаются офисы разных фирм. Высота 55-этажного здания составляет 225 метров. На 52-м этаже расположена смотровая площадка. Вскоре рядом был отстроен целый проспект небоскребов – Пасео де ла Реформа, спроектированный по образцу больших бульваров Европы. На нем находятся деловые центры, банки, центральная фондовая биржа. Основой экономики города, как и всей страны, является добыча нефти, природного газа, железной руды, ртути и графита. В сельском хозяйстве преобладает выращивание сои, кукурузы, бобов, кофе. Но Мехико нельзя назвать благополучной столицей. Город слишком велик, его перенаселенность создает массу проблем – жилищных, транспортных, социальных. Около 40% жителей находятся за чертой бедности. Эта неблагополучная социальная среда привела к росту преступности. Оставшиеся без работы люди, чтобы хоть как-то обеспечивать себя и свою семью, брались за любое дело, даже криминальное. Коренное население, индейцы-ацтеки, также приходят в город, ища работу. Но они не знают испанского языка, ничего не умеют, и потому пополняют армию безработных и нищих. На центральных улицах полно бродячих музыкантов, художников, жонглеров. Столица Мексики похожа на красочный калейдоскоп, за яркими красками которого скрываются многие проблемы, среди них автомобильные пробки. Загрязненность воздуха выхлопными газами вызывает появление густого облака, смога. Городские власти пытаются развивать общественный транспорт, троллейбус, скоростной трамвай. С помощью французов создали сеть метрополитена. Он самый большой в Латинской Америке. Ежедневно обслуживает свыше 4 миллионов пассажиров. Но обеспеченные люди предпочитают собственные автомобили или такси. От этого загрязненность воздуха возрастает. И все же Мехико привлекает к себе туристов со всего света. В нем около 1400 архитектурных памятников прошлого, 10 археологических парков, где можно увидеть восстановленную пирамиду ацтеков, их жилища, храмы, узнать полную трагедию, историю завоевания испанцами государства ацтеков с богатой культурой. Особый интерес у приезжающих вызывает Национальный кафедральный собор, который находится на центральной площади Конституции. Он самый большой в Латинской Америке. Его длина 110 метров, ширина 55. Собор сегодня не только место католического вероисповедания. Это памятник испанской религиозной архитектуры, памятник ацтекам. Для его сооружения использовались гигантские каменные плиты из пирамид Теночтитлана,